Три броненосца, след в след, как привязанные с интервалом в 2,5 кабельтова, резали море. Разгоряченное ожидание спрессовалось в 35 миль, в 14 узлов на лаге, в час, еще в полчаса, и еще 30 минут, разделенных радиосообщениями от передового дозора. Шли вдоль островной полосы, предупредительно держась от ориентиров суши в 2-мильном минимуме, как бы не хотелось Рожественскому срезать круче, сократив время выхода в боевую зону. С одной стороны, Квельпарт вулканического происхождения с характерными прибрежными глубинами, рассуждал нетерпеливо адмирал. На то указывали ямаловские карты на тонкой бумаге. Но 100 лет, а ну как за 100 лет имело место быть сейсмическая нестабильность, изменившая рельеф дна, с неучтенными скалами и отмелями. Но видит Бог, главное испытание ждет впереди. Признаться, несмотря на всю свою аргументированную уверенность перед подчиненными, Рожественский испытывал вполне объяснимые сомнения и даже неуверенность. Не опрометчиво ли? Все-таки 3 против 7. Не излишне ли мы доверяем данным с Ямала по повреждениям тога? «Ваше высокопревосходительство, Зиновий Петрович, чай, кофе желаете?» — доносится голос. «Спасибо». Ответ не впопад, лоб морщится в раздумьях. Флаг-офицер уставился, не понимая. «Спасибо» прозвучало, как «спасибо» нет, но могло быть и «спасибо» да. «Да», — приходит запоздалая и опять непонятная поправка. «Что да, чай или кофе?» И на усмотрение офицера фарфор с парящим черным кофе принимается, а мысли командующего продолжают. Не чересчур ли мы надеемся на лазерные дальномеры? Хотя недавний бой с Адзумой был показательным. По меткости, по выучке экипажа, по хорошо показавшим себя новым взрывателям к бронебойным снарядам. Положим, положим, тога я и забью. Почти незамеченный кофе обжигал шумными глотками, поскольку мысли жгли сильнее. А ежели ответная стрельба противника причинит неожиданные беды, что приведет к долгому простою у мастеровых при известных ремонтных мощностях Порт-Артура, когда там же нужда чиниться всей первой Тихоокеанской, наверняка побитой немало. Растянется сей ремонт на несколько месяцев, и тогда надежды на господство на море весьма призрачны. К тому времени и японцы что-то предпримут, восстановят силы. Кофейный осадок заскрипел на зубах. Корабль шумно ломился таранным носом сквозь волны. Время сжималось пружиной. «Мало спите?» — посочувствовал адмиралу Коломейцев. «Плохо», — внес хмурую поправку Рожественский. «Сплю плохо, нервничаю. Порой ночью склянка звякнет, а я, как старый пес в будке, вздрагиваю». «Сообщение с Риона», — лаконично доносит вахтенный офицер. «К нему на перехват выдвинулся неприятельский крейсер. Троян уходит». Впереди по курсу уже маячил дым и узнаваемый силуэт осляби. Отряд вышел из подветренной зоны, попав в полосу, где, огибая остров, ветер дул по-особенному свирепо. Флагманский броненосец встретил волну левой скулой, и стекла ходового мостика мигом стали покрываться бисером мелких капель, что летели из-под форштевня. Кто-то отдал распоряжение, и вахтенные матросы периодически смахивали влагу чистым полотном. Александр не отставал, весь в брызгах, набирая и возвращая морю потоками из шпигатов. Совсем весело приходилось миноносцам, что запрыгали в бурунах с наката на накат. «Это ненадолго, сейчас выйдут из полосы», — не преминул заметить Игнациус, с участием глядя на бедолаг-миноносников. Через 30 минут дальше к горизонту нарисовался стремительный абрис вспомогательного крейсера, уходящего круто к Зюиду. Кто-то позади спустил с языка. Эк Троян улепетывает. Бэр просит разрешения атаковать крейсер противника. Разрешаю. Ослябя стронулся, давно готовый, доворачивая на румбы к норду. На цель. В корме, а затем у носа корабля, забелело лишней пеной. Однако разрыв между ним, авангардом, и основным кулаком отряда, Суворовым и Александром, продолжал сокращаться, покуда броненосец набирал свой полный ход. Все, скинув оптику, внимательно следили за эволюциями впереди идущего. Было заметно, как заворочилась его носовая башня, поднимая стволы, выбирая углы по целеуказанию. Тем не менее, куда он метит, еще не видно. Очерченный скалами край острова по-прежнему перекрывал директрису на взгляд с флагманского мостика. «Ба! Палит!» «Ваше высокопревосходительство! Бэр докладывает, что вступил в бой с крейсером, типа Сама. Да, вон он». Вид на профиль Осамы открылся скорее неожиданно. Японец заложил поворот влево, выписывая размашистую циркуляцию, тем самым окончательно выйдя из тени Квельпарта. 70 кабельтовых. Сходу определили дальномерщики. Сокращаем. Рожественскому хотелось крикнуть «самый полный вперед», да куда уж полнее. Только что сами взяли на 2 румба левей, чуть срезая. Вновь забили колокола. Зашелся паровой ревун тревоги. «Главным достанем», — провокационно немного нудящим тоном заметил Игнациус. «Доставайте». Не по уставному дал согласие командующий. «Только с Бэром, с его арт-офицером согласуйте. Бейте попеременно залпами, дабы не путаться во всплесках». Ходовой мостик заголосил всеми необходимыми исходными командами, перекликаясь дистанцией, смещением, согласованиями по радио, коррекциями, репетованиями, разрешением на открытие огня. Но прежде чем носовая башня князя Суворова выбрала необходимое положение, а стволы поднялись на заметные углы возвышения, изготовившись к открытию огня, адмирал успел дать еще одно распоряжение. «Желаю, чтобы шло постоянное дублирование и правка наших штатных приборов целенаведения. Также приказываю привлечь дополнительно личный состав из молодых мичманов от артиллерии, дабы по эскадре было больше людей, имеющими опыт пользования штатными дальномерными средствами, наученных расчетам по стрельбовым таблицам, по новой методе и на предельных дистанциях. Учитесь, господа, воевать имеемым оружием, а не донайскими дарами, коих всего по одному на судно. А то мало ли, вдруг придет в негодность по естественной ли причине или от вражеского огня. Что тогда?» Про донайские дары было уже сказано немного тише в сторону понимающего Коломейцева. Ранее, еще в случае с Адзумой, практиковали беспристрелочный огонь главным калибром, без применения предварительной корректировки 6-дюймовками. И сейчас, когда дистанция для меньшего калибра была предельная, запредельная, применили этот уже испытанный прием. Дождавшись оговоренного окна в пальбе о слябе, первым жахнуло левое орудие носовой башни ГК. Примечание. ГК. Главный калибр. Старший артиллерийский офицер совершенно невозмутимо осмотрел на хронометр. 17 секунд. Подъем бинокля. Хорошо. Накрытие. По корме. И тут же орет в телефон. Смещение по целику влево 2. Нет. Бери 3. Залп. Ударило по ушам, извергнув по носу сноп огня. Снова, вроде как заметная чушка, вырвавшись из пороховой гари, понеслась по дуге в 17-секундный полет. И опять белый столбик всплеска выскочил, закрыв корму вражеского крейсера. Черт, накрытие, еще раз недолет. Дистанция большая, а Япоша, видно, поднажал. Запаздываем с расчетом. Дробь, очередь Бэра. А сляпцам свезло больше. Да и дистанция у них была на 50, что позволяло подключить средний калибр. Попали, по миделю, под вторую трубу. А сама выбросил клок дыма, обильно посверкав оранжевым. Пламя опало быстро, но дымный шлейф длинно низом потянулся по ветру. Крейсер огрызался, выбрав целью исключительно ослябью, засыпая море вокруг русского всплесками. Между тем красавец полосатик ослябя шел неуязвимый, отрываясь периодическими залпами. Суворов пособлял реже. Дистанция снова увеличилась до 70, и разбрасываться 12-дюймовыми было расточительно. Однако эта дуэль длилась совсем недолго. «Ваше высокопревосходительство, глядите!» Слева по борту условный горизонт определили за 100 кабельтовых. Вот почти на том пределе и замаячило, закучковалось, выглянув из-за оконечности острова. «Это броненосцы Тога!» Показалось действительно куча. Ну, конечно, это было не так. Выполняя последовательный поворот, японские корабли створились неправильной дугой, смещались, из дымки выныривали новые участники. «Грозно!» Скинув бинокль, воскликнул Игнациус, покосившись на замершего изваянием командующего. Рожественский лишь коротко кивнул. Поворот Тога круче к Зюиду при обнаружении осляби был ожидаем. 110 кабельтовых. Более точно определили с дальномеров. «Дробь по осами», — приказал адмирал. «Осляби прекратить преследование. Отряд привести к необходимому единству действий, организовав кильваторный строй». Зиновий Петрович скривился, вдруг не находя лучшего решения, как совершить эволюцию сближения именно осляби, выписать разворот, ложась в кильватор. Либо сбросить ход, позволив основным силам его нагнать. Капитан первого ранга Бэр, получив приказ, выбрал второе. Глядя на это медленное сближение, командующий внес поправку. Осляби разрешается стать головным. И чуть погодя, торжественно оглядев всех, объявил: «Господа, полагаю атаковать противника. Благослови, Господи!»